Философия Эммануила Канта, годы жизни 1724-1804, имела огромное значение не только для всей европейской философии, но и для науки, и не только имела, но и имеет. Сейчас, через 200 лет, после появления важнейших работ Канта, его идеи продолжают играть определяющую роль в попытках современного человека исследовать способы научного, философского и вообще всякого мышления. Когда я это утверждаю, я не говорю, что все значительные ученые современности согласны с Кантом или хотя бы читали его. Дело тут совсем в другом. Придуманный Кантом анализ категории человеческого мышления оказался волей судьбы или гением его создателя исключительно удобной или, как сейчас говорят, адекватной формой для мышления человека новейшего времени о своем собственном мышлении и о всяком мышлении вообще. Эти формы постепенно стали настолько необходимы для всякого теоретического сознания, что перестали осознаваться как кантовские и теоретические, и стали осознаваться как всеобщие формы сознания. Язык, который был создан Кантом, незаметно превратился в своего рода универсальный язык философии, и употребляющие его люди часто забывают не только о том, что это язык Канта, но и о том, что это язык философии. Однако язык Канта был очень сложен, как, впрочем, сложен всякий специальный язык, будь то язык математики, электротехники или игры в бридж. Когда человек, его употребляющий, не владеет этой специальной областью и пытается найти такому языку общее употребление. Так, например, самая известная и, боюсь, что единственная философская книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» содержит критику кантианства. Не идеализма, а кантианства. Идеалист Гегель был Ленину бесконечно ближе, чем Кант, философский язык которого был, строго говоря, безразличен к проблеме первичности материи или сознания. Но вот что замечательно. В этой книге Ленин, критикуя неокантианцев, употребляет язык Канта, но в крайне упрощенном, вульгаризированном виде. Ибо он его использовал в целях, для которых этот язык вовсе не был предназначен. А какие же были цели, ради которых Кант создал и ввел этот язык? Очень просто. Цель у Канта была одна – истина. И сложный язык его философии был предназначен для описания способов, которыми эта истина обнаруживается. Ленин же в «Материализме и эмпириокритицизме» ставил, да он этого и не скрывал, прежде всего идеологическую цель – разбить оппонентов, утвердить в ортодоксии колеблющихся. А для идеологии, для всякой идеологии, язык Канта просто непригоден. Он слишком сложен для партийной полемики. Герой булгаковской книги «Мастер и Маргарита» Воланд, тот хотя бы честно признавался в разговоре с Кантом: «Воля ваша, профессор, что-то слишком сложно у вас получается». Речь шла о кантовских доказательствах бытия Божьего. Но Ленин никогда не боялся философских сложностей. В учении Канта содержались две важнейшие идеи, совершенно изменившие весь ход европейской философии. Великий предшественник Канта, Рене Декарт, выводил факт существования себя как мыслящего субъекта из факта своего мышления. Я мыслю, следовательно, существую. Но физическое бытие и бытие мысли оставались у него разделенными и существующими как бы параллельно. Таким образом, при всей универсальности его системы, она была лишена принципа, который бы объединял всю действительность, включая сюда и мышление, как один объект философского знания. Кант совершил следующий после Декарта шаг, введя в философию новое понятие. Прежде оно существовало в теологии. Понятие трансцендентальности. Сущность этого понятия примерно такова. Трансцендентальность означает работу ума, означает умопостигаемость в буквальном смысле слова. Этим, с одной стороны, из знания исключаются такие вещи, которые вообще не могут познаваться. Они получают у Канта наименование трансцендентных. С другой же стороны, трансцендентальность исключает непосредственную зависимость от чувственных данных. Трансцендентальное знание работает с чувственными данными, но эта работа – работа разума. Поэтому такие категории, как причинность, закон и так далее, по Канту – суть трансцендентальной категории. Мир является нашему разуму, нашему пониманию не сам по себе, а в такой форме, в какой разум его разумеет, а понимание понимает. Это совсем не означает, как утверждают марксисты, называющие Канта агностиком, что мир принципиально непознаваем. Это всего лишь означает, что когда мы познаем мир, мы познаем его как уже опредшим форму, налагаемую нашим познанием. То есть в понятии умопостигаемости свойства вещей невозможно отделить от свойств нашего мышления о них, и они познаются в этой неразделенности. Поэтому, когда мы говорим о мире, это мир нашего умопостижения, а не мир сам по себе, как утверждают материалисты. Ведь даже когда мы произносим само это выражение «мир сам по себе», то он уже обретает свойства нашего познания, свойства нашего языка, выраженные в этой словесной конструкции. Другое важнейшее понятие, введенное Кантом, это понятие «феномена». Феномен у Канта есть то, что является нам в нашем восприятии как отдельный объект или вещь мира, обработанный, так сказать, нашими органами чувств. Собственно, мы и говорим «объект», имея в виду, что это объект нашего восприятия. Но работа органов чувств и объект еще не исчерпывают понятие «феномен». Мы можем ощущать тепло от нагретой печки, и тогда объект нашего восприятия будет теплое, которое мы чувственно же отличаем от холодного. Феномен же теплоты возникает лишь тогда, когда в этот объект вносятся внутренние свойства нашего мыслящего механизма. На объект теплое накладывается чисто мыслительная форма качества, и только тогда мы можем говорить о феномене теплота. Таким образом, органы чувств превращают несуществующие для нас ранее вещи мира в объекты, ибо восприятие обращено наружу, извне. А субъективный аппарат нашего мышления налагает на объекты, в принципе, независимые от всего внешнего мира формы, и делает эти объекты феноменами. Но кроме феноменов, где объединяется работа восприятия и разума, Кант утверждает существование особых форм, никак не связанных с миром опыта и существующих до и вне всякого опыта в интуитивном созерцании человека. Этих доопытных, Кант называл их априорными, форм две – время и пространство. Ни время, ни пространство по Канту никак не могут быть выведены ни из свойств окружающего нас мира, ни из наших наблюдений над нами самими. Доказать их существование совершенно невозможно, ибо они не являются объектами нашего опыта. Логическое доказательство также здесь недействительно, поскольку они несопоставимы с другими формами. Но здесь исключительно важна гениальная догадка Канта о том, что они коренным образом отличаются и друг от друга. Пространство есть форма созерцания нашим разумом внешнего мира, а время – форма созерцания внутреннего мира человеческой психики. И время, и пространство – не являются концептами или понятиями в том смысле, в каком, например, мы употребляем такие производные от них понятия, как, скажем, скорость или тяжесть. Ибо любое общее положение, высказанное о них, может быть заменено столь же неопровержимым отрицанием. Так, например, утверждать, что время и пространство взаимосвязаны, можно с такой же силой, как и то, что они не взаимосвязаны. Во всяком случае, из того факта, что два события произошли в одном месте и в одно и то же время, не может следовать, что время и место связаны. Потому что события даны нам в нашем опыте. А относительно одного и того же факта опыта не могут иметь смысла и места противоречивые суждения. Здесь действует закон исключенного третьего. Относительно же априорных форм, таких как время и пространство, будут и должны быть неизбежные противоречия. Но здесь мы переходим к кантовскому понятию антиномии, речь о котором пойдет в следующей передаче. Понятие умопостигаемости, феномена и априорных форм разума оказались не только центральными точками всей гигантской философской системы Канта, но и теми терминами философского знания, философского языка, на истолкование которых строились практически все философские системы последующих 150 лет. Причем вовсе не обязательно, чтобы это истолкование было положительным, как у Фихте или Гуссерля, или отрицательным. Даже полное отрицание кантовских идей, как у Гегеля, давало возможность производить философию. Итак, Декарт совершил первый шаг, Кант – второй. Третьего шага пока нет.